Анна Петровна, я по объявлению звоню. Я насчет квартиры. Да что ты? Да. Продадите мне ее, пожалуйста, а? Хуй тебе собачий. А документы перемещайте. Хуй тебе собачий. Сейчас, Бет, милицию на Петровку позвоню, чтоб тебя задержали. Алло. Ты, сука, 218-й аферист, ебаный. А меня никто не... Алло. Алло, Валентина Петровна, квартирку.